Сначала, конечно, было осознание, появилась ясность, относительная, конечно, но хоть что-то. Просто вспомнив про обещание, которое дал дядьке, я быстренько выстроил логическую цепочку и успокоился. Минут на пять, а потом снова заволновался, только гораздо сильнее, чем до этого. Поначалу я ведь как думал, меня отправили в 1959 год, чтоб развернуть домой дядь Славу. А теперь что? Теперь, выходит, я должен спасти всех остальных, типа выполнить обещание, но совсем другим образом. И вот эта ситуация получается. Ни черта себе, я из-за дядьки парился, потому что не знал, как одному человеку объяснить, в поход идти не надо. А теперь их 9 студентов, которых мне надо развернуть в обратную сторону. Как? Понятия не имею, даже не представляю. Но в любом случае, получается, уходить от группы мне нельзя. Не то, чтобы я прям сильно поверил шаману с его дебильными фразочками, однако, в версии, к которой пришел путем глубоких размышлений, была некая логика, и смысл тоже был, а смысл это главное. Соответственно, если брошу дитловицев, то, все, что конкретно все, узнавать не хотелось. В общем, надо понять и принять мысль, я должен выполнить обещание, данное дядьке. Просто в моей голове появилась кое-какая догадка, вернее, надежда. А вдруг после выполнения миссии я смогу вернуться домой? Не знаю, как такое возможно, и не хочу ломать голову. Просто надо относиться ко всему происходящему, будто это приказ, который я должен выполнить. Все, очередное задание. В общем, как ни крути, уходить нельзя. Дятловцев надо уберечь. Но прежде всего не мешало бы понять, кто среди 25 человек, спящих на рюкзаках и мешках в углу здания вокзала, интересует меня в качестве объекта спасения. Кстати, реально их пересчитал, по головам, что называется. Я, 26-й, следующим встал вопрос, откуда получить сведения. Не могу же я бродить между спящих студентов и спрашивать у каждого, извините, а вы с Дятловым, или с Блиновым, соцопрос у нас тут небольшой. Идея пришла внезапно, помогла случайность, или закономерность. Смотря под каким углом оценивать, когда Дорошенко угомонился, перестал бубнить и затих, заснул, видимо, я осторожно приподнял голову, чтоб проверить, так ли это, и сразу же наткнулся на внимательный взгляд Зиночки. Она просто сидела рядом с дрыхнущим Юриком Дуриком и смотрела прямо на меня, задумчиво так смотрела, словно пыталась для себя что-то понять. Я подтянулся выше, облокотился о стену, приложил указательный палец к губам, намекая на тишину, а потом поманил девушку к себе. Зиночка вроде бы удивилась, однако потом осторожно, стараясь не разбудить ревнивого кавалера, поднялась на ноги и на цыпочках подошла ко мне. Я подвинулся в сторону, чтоб девчонка могла сесть. «Слушай, раз уж так сложилось, раз уж я с вами оказался в одной упряжке, расскажи про группу», — говорил очень тихо, практически одними губами. «Впрочем, даже если кто-то и проснется, вопросов возникнуть не должно. Вполне понятное желание появилось у человека, то есть у меня, понять, с кем ему в горы идти. Главное, чтоб Дорошенко не вскочил, этот точно все обосрет, заодно и народ разбудит своими воплями ревнивого мустанга». «Ну», Зиночка пожала плечами, «да все ребята хорошие, надежные, мы давно вместе». «Кто бы сомневался», я кивнул, мол, «конечно, конечно, а подробнее можно?» «Вот, собственно говоря, Зина и ввела меня в курс дела. Благодаря ей я стал обладателем ценной информации. Игорь, он наш руководитель, очень преданный делу, строгий, но опытный. Ему 23, он студент 5 курса. У Игоря за плечами 10 походов, 3 из которых высокой сложности. Ответственный. Между прочим, печку сам сделал. Отец ему помогал, конечно, но так, не сильно. Печку? Переспросил я, потому как ни черта не понял. Что за печка, и при чем тут поход? Воображение быстро нарисовало мне Дятлова, который по уши в глине кладет печь в деревенском доме. Конечно, Зиночка стянула шапку, положила ее на колени, а потом еле заметным движением поправила волосы. Как без нее? Удобно, практично, тепло. Всегда с собой берем. А-а-а, ясно, с собой. А то я уж подумал. Так, дальше. Вон тот парень, который в дальнем углу, Саша Колеватов. На 4-м курсе учится, он у нас отвечает за снаряжение, был уже в 4 походах, рядом с ним, Рустым Слободин, он из института выпустился, за спиной 6 походов, и три из них наивысшей сложности. Рустым, правая рука Игоря. Обычно они вдвоем идут на разведку незнакомой местности. Если на пути переправа, Рустым всегда вперед рвется. Представляешь, горная река бушует, а он идет ровно, не колыхнется. Хоть бы что ему. Так, Зиночка чуть вытянула шею, выискивая взглядом очередного участника группы. Вот тот, темненький, это Коля Тибо Бриниль. Смешная фамилия, правда? Тихонько фыркнула девчонка и, не дожидаясь моего ответа, продолжила. Он у нас за настроение и атмосферу отвечает. Идем, например, по сложной тропе, запинаемся, пыхтим. А он всегда найдет слова поддержки, и уже не так тяжело. Кроме того, Тибо отвечает за глазомерную топосъемку пройденного пути. У меня в голове не укладывается, если честно, как он на маршруте, который требует максимальной сосредоточенности, на ходу делает пометки в записной книжке. У него, между прочим, в итоге получаются целые карты. Так, следующий, Кривонищенко. С Георгием ты уже знаком. Он выпускник, топограф. 7 завершенных походов. Возле окна пристроился Юра Юдин. Подожди, перебил я Зиночку. Он же вроде заболел, сказал, и тут же сам мысленно обозвал себя придурком. С точки зрения Зины мне эта информация должна быть неизвестна. Юдин. Да, вот его я точно помню. Остался жив, потому что не пошел из-за болезни. И во дворе ментовском Дятлов жаловался, мол, у одного температура поднялась. Какого черта он здесь? Откуда знаешь? Закономерно удивилась девчонка, но тут же сама нашла объяснение. Ребята говорила, да, ты знаешь, Юра непонятно себя ведет. Уже второй раз у него что-то такое приключается. То нога болела. Теперь вот вчера температура поднялась. Он обычно собирает камни и минералы. Ему это нравится. Но в этот раз, не могу понять, что не так. Девчонка наморщила лобик, разглядывая Юдина, словно пыталась найти причину его болезни. Я бы мог, конечно, рассказать Зиночке правду. Зассал их Юдин. Помнится, дядька всегда именно так и говорил, когда злился. Мол, испугался. Сложный маршрут. Очень сложный. Поэтому Юра и соскочил. Вот только зачем девчонке эта информация, она, имею в виду информация, все равно ничего не изменит. Я изменю. А правда о Юдине, нет. Вот только понять не могу, почему он все еще здесь. Может, как с дядькой будет. Я ведь тоже думал, его не должно оказаться среди дятловцев. А выяснилось, что дядь Славу домой назад аж из Серова отправили. Так и Юдин этот, свалит из группы перед тем, как уже в горы идти. Ну, наверное, есть причины, туманно ответил я Зине, хотя себя поймал все же на мысли, что Юдин немножко как бы гнида. Дядьку вон силой развернули в обратную сторону, там, понятно, а этот, так, кто еще, Люда? Ну, Люду, Дорошенко, и тебя мне представлять не надо, я улыбнулся девчонке. Просто в первую очередь надо было понять полный состав группы, а личностные характеристики, уверен, Зина их толком и не знает. По ней сразу видно, что она обо всех думает исключительно хорошо. «Эй, сказочники!» – буркнул один из туристов группы Блинова. «Он лежал к нам с Зиной ближе остальных. Может, заткнетесь уже, а? Между прочим, тут люди спят. Скоро снова в дорогу». «Да, да», – девчонка слегка смутилась. «Извини, и ты извини, Костя. Я пойду, подремлю». Она виновато посмотрела на меня, а потом быстренько ретировалась на свое место. Впрочем, самое главное я узнал. Большего в тот момент мне и не надо было. Соответственно, утром я проснулся уже немного подготовленный. Хотя бы соображал, кто меня интересует. Бог его знает, в какой точке мы с Блиновым разойдемся. Времени может оказаться еще меньше, чем я думаю. Надо точно понимать, с кем, а главное, с чем мне работать. Пока студенты кучковались вместе с вещами, я взял свой рюкзак, мешок с палаткой и вышел на улицу. Подставил лицо холодному, морозному ветру, чтоб полностью скинуть остатки тревожного, короткого сна. Заодно уже по традиции принялся думать. Итак, сегодня у нас 25 января. Мы едем в Вижей. Группа Дятлова погибла в ночь с 1 на 2 февраля, если я ничего не путаю. Соответственно, у меня в запасе всего 6 дней. Да уж, ребята, ребята, вон автобус, закричал кто-то из блиновских. Студенты загоношились, кучкуясь вокруг своих вещей. Господи, какие же они громкие, суетливые. Я мысленно усмехнулся. Черт, а ведь рассуждаю, как старый дед. Вот что значит 65 реальных лет. Ну, что ж, начнем. Я сделал шаг назад и тихонечко попятился бочком в сторону. Автобус и правда подъехал. Автобус, млять, ага, колымага. Причем колымага небольшая. Я не знаю, как в нее поместится 25 человек, да еще с полной экипировкой. Ну и плевать, если я сейчас улучшу нужный момент, мы все равно никуда не поедем. Дело в том, что после разговора с Зиной, я сделал очень полезное дело. Немного пошерстил дядькин рюкзак. Сам не знал, что ищу. Действовал чисто наугад. И правильно сделал. В одном из карманов нашелся складный нож. Хороший такой, походный. Отсюда родилась идея. Мы ждем автобус. А у автобуса есть колеса. И если эти колеса угробить, то никто не уедет из Ивделя сегодня. Думаю, в этом времени и в этом месте ни автосервисов, ни шиномонтажек нет. Не думаю, уверен. Мне главное, чтоб группа задержалась хотя бы на несколько дней. Лучше, конечно, чтоб вообще не пошла в горы, но это невозможно. Хрен я их уговорю. Значит, просто надо сбить им сроки. Вдруг группа дятловцев привязана к определенному числу? В общем, я решил начать с малого. Поэтому ножик предусмотрительно спрятал в карман. Однако это было лишь начало плана. Теперь нужно отвлечь внимание 25 человек и водителя от транспорта. А что лучше всего цепляет людей? Правильно, хорошая драка или хороший скандал. Желательно коллективный. Эх, прости, Зина, но сейчас мне придется использовать тебя во имя спасения твоих же товарищей. Глава 11. О ночных разговорах и пользе бессонницы. Собственно говоря, я и правда не терял времени даром. Только прежде чем начать что-то делать, нужно было понять, что именно. Поэтому пока все спали, сидел и соображал, сочинял великий план по спасению группы Дятлова. Отговорить студентов от похода не получится. Это понятно и, без всяких сомнений, можно даже не пытаться. Соответственно, нужно их хотя бы задержать, пользуясь любой возможностью. Сгодятся все варианты, которые подвернутся под руку. Ну, или которые я себе под руку подверну. Поэтому нож в дядькином рюкзаке оказался весьма кстати. Он натолкнул меня на идею. Именно с автобуса я и решил начать. Сделаем, так сказать, первый шаг, а дальше буду действовать по обстоятельствам. 6 дней. Мало, сука, очень мало. Вот уже после ножа и автобуса пошло осмысление второй части плана. Никто из студентов не будет стоять молча и смотреть, как я режу колеса их автобуса. Они, конечно, с придурью, но не настолько же. А в 25 рыл скрутить меня со всеми моими планами спасения будет вообще несложно. Скрутить, а потом оставить здесь, в Ивделе. И это в лучшем случае. В худшем они меня еще в милицию сдадут и во всех красках расскажут, как я хотел помешать туристорожденным пройти по горам во имя съезда КПСС. Костик Замерекин, может, и спортсмен, но ни разу не супермен. Даже мои знания и умения из прошлого в данном случае мало помогут. Еще ночью я бы сказал, что это отличный вариант, именно то, чего мне очень хотелось. Я остаюсь в Ивделе, студенты уходят дальше, и все счастливы. Но теперь знал наверняка, ни черта подобного. Мне от дятловцев отбиваться нельзя, я должен их уберечь от гибели. Значит, в момент, когда буду кромсать шины автобуса, а дело это как бы не такое быстрое, нужно нанести максимум ущерба, туристы должны смотреть куда-нибудь в другую сторону, что больше всего любит народ. Правильно, зрелища. Вот моя задача, эти самые зрелища им обеспечить. Так сказать, с доставкой на дом, то бишь к автобусу. Устроить скандал на самом деле несложно. Люди, крайне эмоциональные существа, и очень хорошо ведутся на провокации. А для провокации членов группы Дятлова имелась вполне себе подходящая деталь, которую я, кстати, тоже исключительно подробно проанализировал. Между прочим, мысль о том, что все происходящее, мое новое задание, оказало на меня благотворное воздействие. Я выкинул из головы дурь, блажь, психи и сосредоточился на цели. Все, хватит заморачиваться мыслями о мистике, шаманах и подобной хрени. Я не Константин Замерекин. Я Александр Биенко, позывной Бивень. Об этом нельзя забывать. Нет такой задачи, которую я не смог бы решить. Едва автобус притормозил напротив вокзала, набрал воздуха в грудь, свел брови, сделал возмущенное лицо, а потом широким шагом направился прямо к темненькому парню, к Николаю Тибобрениль. Приятный, симпатичный, обаятельный парнишка, в любой другой ситуации он, скорее всего, стал бы для меня неплохим товарищем. другом, не факт, а вот приятелем вполне. Люблю таких людей. Николай явно из всех дятловцев был самым спокойным, уравновешенным и позитивным. Но в данную минуту я действовал, исходя из существующей цели. Тибо, так называли его другие студенты, мне для этого подходил идеально. Как говорится, ничего личного, только бизнес. Извиняй, Колян. Просто после ночного разговора с Зиночкой я перво-наперво занялся анализом полученной информации. Мне предстояло определенную группу человек сбить с курса, которым они хотели идти. Не просто хотели, а прямо горели этой идеей. Потому что без жгучего желания ни один разумный человек не попрется в горы зимой, чтоб тупо дойти до определенной точки, провести там пару дней, в голоде и холоде, а потом вернуться. Нет, ну правда, топать в мороз с тяжелой снарягой к черту на куличики, это ж как надо любить лыжи, снег и трудности, фанатизм, короче. А с любым фанатизмом голосом разума говорить бесполезно. Тут, конечно, играет немаловажную роль не только личное восприятие, но и советское время. Однако, какими бы ни были причины любви дятловцев к горам, итог в результат один. Придется студентов немного прогнуть, чтобы они приняли правильное решение. Для этого я должен найти их слабые места. Почти час с закрытыми глазами вспоминал весь наш путь от Серова до этого долбанного Ивделя, включая знакомство. И вот что у меня по итогу вышло. Личные отношения – единственное слабое место группы Дятлова. Просто до сегодняшней ночи я не заострял на этом внимание, потому что было не нужно, а вот теперь. Теперь я выдрал из памяти чуть ли не каждую минуту нашей дороги, чтобы увидеть картину целиком и прийти к нужным выводам. С самого начала Николай Тибо Бриньель постоянно отказывался рядом с Людочкой. Да-да-да, именно с ней, невзначай без видимой причины. Тут, помощь, здесь, поддержать, там, рюкзак поправить. И он был единственным, кто на вокзале не ругался с симпатягой. Тем, кто смотрел на нее в тот момент так, как смотрит на близкого человека, которого обижают, но помешать этому не в твоей власти. Николаю явно хотелось заступиться за девчонку, однако он по какой-то причине не стал этого делать. Можно, конечно, предположить, что ему нравится Люда. В этом случае Тибо, наоборот, не преминул бы показать свою доблесть, а он не показал. Почему? Как вариант, симпатяга и правда была ему близким человеком, но в прошлом. Видимо, когда-то у них случились личные отношения, связь, ухаживание или нечто подобное. К тому же пару раз я слышал, как ребята из группы Блинова называли Люду и Николая доктором и кандидатом любовных наук. Это было вроде бы в шутку, буквально вскользь, но, как говорится, огня без дыма ты хрен добудешь. А теперь второй момент, Блинов, тот самый руководитель группы, которая пока перемещалась вместе с нами. Каждый раз, когда он замечал Николая рядом с симпатягой, лицо Юрия еле заметно кривилось, а в глазах мелькало недовольство. В отличие от Тибо он как раз таки периодически говорил Люде комплименты и всячески демонстрировал интерес. Причем, симпатяге его внимание явно нравилось. «Вот тебе, Саша, первый треугольник», — подумал я и решил использовать его. Коля все еще неравнодушен к Люде, а Люда уже неравнодушна к Юре. Ох уж эта молодость. Однако данной троице слишком мало, чтобы взбаламутить целую толпу студентов. Соответственно, нужны откопать дополнительные вводные данные. Второй фактор – это Зина с Дорошенко. Там ситуация яснее ясного. Кроме того, Юрик Дурик и без моей помощи на взводе с вечера. Уж его раскочегарить, искры достаточно. Ну а еще одного участника в эту любовную тусовку я решил добавить сам, чтоб совместить два треугольника в кипуче-гремучую смесь. Именно с этой целью, пока студенты не успели загрузиться в автобус, я с видом взбесившегося носорога топал в сторону Тибо. Причем Коленька, вот ведь умничка, даже стоял в максимально удобном месте, рядом с Зиной. Ты, я сходу, не останавливаясь, еще за несколько шагов до этой парочки, начал свою гневную речь. Как ты можешь, Зина, ты ведь мне с первой минуты показалась такой принципиальной, такой правильной. Сказать, что Зиночка сильно удивилась, это не сказать ничего. Она даже выпустила из рук рюкзак, который собиралась переть к автобусу и теперь смотрела с ошарашенным лицом, как я быстро приближаюсь к ней с Тибо, оглашая окрестности возмущенными криками. «Ты же комсомолка, Зина, а ведешь себя словно женщина с низкой социальной ответственностью». Уверен, конец этой фразы мало кто из присутствующих понял, но общий смысл, что Зина явно сделала какую-то гадость, компания уловила. Разве приличные девушки и честные комсомолки будут компостировать мозг двоим парням одновременно, сообщил я максимально громко не столько для самой девчонки, сколько для окружающих. Туристы в один момент перестали колготиться и замерли, переключив все свое внимание в нашу сторону. Ну а как же, времена всегда одинаковые, и людям всегда интересно чужое грязное белье. Некоторые даже отодвинули вещи, а затем тихонечко переместились ближе к эпицентру событий. Кстати, Дорошенко, как я и надеялся, не подвел. Он тут же вскинулся, ногой оттолкнул рюкзак и шагнул к Зине. На лице Юрика еще только начало появляться понимание, но его взгляд уже налился злостью. Молодец, Дорошенко, вот прямо молодец. С ним проще всего оказалось. Пока Зина пыталась понять, что происходит, а версия у нее, похоже, была одна, она решила, будто Костя Замерекин внезапно сошел с ума, я все так же сходу подскочил к Тибо, а потом с размаху зарядил ему в челюсть. Студенческая толпа коллективно ахнула. Такого поворота не ожидал никто. «Ты чего?» – бросился ко мне Дятлов. «Очумел, что ли, Замерекин?» Он ночью с Зиной любезничал. Гаркнул я, указав при этом на Тибо, который пытался прийти в себя после моего удара. Парень сначала отлетел в сторону, потому как бил я от души, не стесняясь, а теперь выпрямился и, ухватившись за челюсть, смотрел на меня, как на психа. Кстати, Колю я выбрал не только из-за любовных перипетий в группе. По нему сразу видно, не тот он человек, который без раздумий сразу кинется бить в обратную. Такое развитие событий как раз ни в коем случае допускать нельзя. Я должен сам остаться в стороне, чтоб успеть провернуть свой план с автобусом. Так что Тибо, типаж, который сначала разберется, что произошло, выяснит все, три раза уточнит, и только потом, возможно, среагирует соответствующим образом, в смысле, даст сдачи. Моя цель заключалась в том, чтоб не позволить ему осмыслить ситуацию или заговорить. А ты? Я повернулся к Дорошенко, который уже оказался рядом с нами, бегал за мной, как дурачок полночи. А Зина твоя, едва ты уснул, сразу к этому поскакала. Я кивнул в сторону окончательно офигевшего Николая. Сидели там, обсуждали вас с Людой. Мол, ты идиот психованный, а она, буржуйка недоделанная, денег на пирожки пожалела. И главное, знаешь, как Зина твоя этого предателя нахваливала. Ты, говорит, Коленька, такие карты рисуешь, такие кроки делаешь. Загляденье просто. Юрка, что, от него толку мало. Строит из себя черт знает кого. Надоел, мол, Юрка, сил нет. Ну, я как бы не совсем врал. Вернее, врал, но не во всем. Под утро Зина и Тибо реально разговаривали. Николай поднялся со своей лежанки, а потом вышел на улицу. Наверное, покурить. Вид у него был от чего-то расстроенный. Зина, что вполне ожидаемо, поперлась следом. Но тут дело, конечно, в другом. Я так понял, эта девчонка и правда слишком хорошая. Верная подруга, бесплатный психолог и практически мать всем членам группы. Как только Зиночка вышла следом за Тибо, я, недолго думая, вскочил на ноги, осмотрелся, проверяя, спят ли остальные, а затем осторожненько подкрался к окну, за которым слышались голоса. Благослови, Господи, этот сраный городишко за его сраный вокзал. В оконных рамках были такие щели, что даже на расстоянии я прекрасно мог разобрать через них каждое слово. Тем более эта парочка говорила вполне себе спокойно, не понижая голоса и не опасаясь быть услышанными. Николай действительно курил, а Зина действительно его утешала. Все, как я и представлял себе. Коль, ну, что ты расстраиваешься? Девчонка осторожно погладила товарища по плечу. Ты же говорил, все закончилось, ничего страшного. Ты понимаешь, пока вот так, на глазах друг у друга не находишься, да. Но как гляну на Блинова, он вокруг Люды так и кружит, и она ведь его вниманию рада. Понимаешь? Понимаю. Поверь мне, я точно понимаю. Зиночка перестала наглаживать Колю и прижала обе ладошки к груди. К своей, слава богу. Мне почему-то было слегка неприятно от мысли, что девчонке реально может быть симпатичен Николай. Вот за Юрика дурика, пофигу. Потому что он придурок. А Тибо, на самом деле хороший человек. Ты ведь знаешь про нас с Юрой. Мы больше не дружим по его инициативе, как и вы с Людой. А ведь я Юру даже домой возила, родителям своим показывала. Вот дура. Поэтому я тебя очень понимаю, до глубины души. Не зря же говорят, с глаз долой, из сердца вон. Я даже хотела уйти с группой Согрина из-за этого, но, ты ведь знаешь Игоря, он мне запретил. Сказал, мы либо вместе, либо. Вместе, вместо Зиночки фразу закончил Тибо. Да, я в курсе. Дятлов категоричен в этом вопросе. У нас коллектив проверенный, надежный. Ему не нравится, если кто-нибудь пытается на сторону уйти. Да уж. Николай затушил сигарету, отправив тлеющий уголек в полет щелчком пальца, а потом посмотрел на Зину с грустной улыбкой. Вот так поход у нас с тобой будет. Да, Зин, мне и правда легче. Блинов после Вижая по своему маршруту уйдет, а тебе вот никуда не деться от Юрки. Слушай, ну, может, все-таки посмотришь на Игоря. После этой фразы Николая я немного оторопел, если честно. Просто, Дятлов, что ли, о нем речь, неожиданно. Вот его-то я как раз не заподозрил в личном интересе к кому-то из девочек. А вообще, хочу сказать, какая удивительная глупость, идти в горы подобным составом. У них личного намешано до хрена и больше. Как в песне, я люблю ее, она, его, а ему, как видно, нравится другая. И это все ребятки потащили в место, где плечо, находящееся рядом, должно быть максимально надежным. Не зря Владимир Семенович говорил, друга в горы тяни, там поймешь, кто такой. Вернее, еще не говорил, но скоро скажет, коль Игорь хороший, очень, но, он не Юра. Вот в чем дело, Тибо и Зина замолчали, думая каждый о своем. Я же тихонечко сдал назад, вернулся к рюкзаку и уселся в ту же самую позу, в которой был перед тем, как ребята вышли на улицу. Поэтому сейчас, раздувая скандал, я, само собой, привирал, упирая на личный интерес Николая. Но сам факт их разговора был, и это легко может подтвердить кто-нибудь из студентов. Потому как, несмотря на коллективный предутренний сон, парочка человек, когда Николай и Зина возвращались, на звук хлопнувшей двери среагировали вознёй. «Ты же, ты мой друг», — выдал Дорошенко подозрительно тихим голосом. Хотя, судя по горящему взгляду и нервно раздувающимся крыльями носа, тишиной там и не пахло. Возможно, Юрик усомнился бы в моих словах. Скорее всего, так и было бы. На черта ему верить левому товарищу в лице Замерекина. Но я спецом использовал фразы, которые Зина говорила о Николае, насчет его способности рисовать эти кроки. Даже слово «кстати», удачно вспомнилось. Именно так называют схематические наброски. Спасибо дяде Славе и его любви к пешему туризму. От него в свое время услышал. Так что для Дорошенко на данный момент все выглядело реально. К тому же он ходил заведенный с вечера. Для Людочки тоже вся ситуация показалась правдивой. Она, кстати, смотрела на Зину с Колей ничуть не радостнее, чем Юрик. Потому что женская натура такова. Мне не надо, но чужим не дам. Чисто собаки на сене. Один в один. Симпатягу ожидаемо задело поведение Николая, даже несмотря на то, что она сама же его и бросила. Гадина. Гаркнул Юрик и бросился к Тибо, сжав кулаки. Ну вот, собственно говоря, процесс пошел, именно этого я и добивался. Дорошенко успел таки влепить Тибо по лицу, когда на нем повис Дятлов. Но Юрика несло, и останавливаться он не собирался. Николаю, при всей его флегматичности, тоже, видимо, надоело получать в морду, поэтому он в ответ кинулся к товарищу, чтобы, в конце концов, зарядить хоть кому-нибудь. Студенты пытались их растащить. Причем уже не только их, но и Дятлова, который оказался в центре замеса. Одновременно Люда подскочила к Зиночке и начала что-то громко, с эмоциями ей высказывать, размахивая руками. Ну, если еще и женская драка завяжется, это вообще бинго. Хотя сомневаюсь. Комсомолки, чтоб их, ну, все, я кивнул сам себе, улыбнулся, довольно глядя на дело рук своих, а затем попятился в сторону автобуса, из которого выскочил водитель. Мужик, видимо, тоже захотел принять участие в коллективной потасовке. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить, тихо буркнул я себе под нос, быстрым шагом двигаясь к автобусу. Глава 12. О новых лицах, которых никто не ждал. Добрый день, сука. Попался. Это была первая мысль, мелькнувшая в голове. Вторая. Кто-то из студентов заметил все-таки мое исчезновение и пошел проверить, а куда это делся Костя Замерекин. А я как раз раскорячился в самом что ни на есть палевном виде, который только можно придумать. Сидел такой весь из себя дельный, на корточках возле колеса, примиряясь, как и куда воткнуть нож. «Ты из группы Дятлова или Блинова?» Мужской жизнерадостный голос раздавался ровно за моей спиной, вернее, над головой. Потому что я сидел, а подкравшийся сзади товарищ стоял. И с этим, Кстати, срочно нужно что-то делать, так не пойдет. Обычно я всегда реагирую на любое движение, особенно если оно не находится в поле моего зрения. По крайней мере, в прошлой жизни именно так и было. Я все и всех контролировал. Здесь же какие-то молокососы каждый раз вводят меня в состояние ступора своими внезапными перемещениями и появлениями. Ни в какие ворота не лезет, честное слово, теряю хватку. Или, как вариант, могу предположить, дело не во мне, а в том, что Костя Замерекин в своей сытой жизни партийного сынка просто-напросто никогда не нуждался в подобных умениях. В отличие от меня настоящего, а тело, как ни крути, сейчас принадлежит ему, в смысле, является им. Да, сознание мое, но привычки Костика. Можно, конечно, заняться тренировками этого тела, без фанатизма, немного, но очень надеюсь, что в ближайшее время я с Замерекиным все-таки расстанусь, окончательно и бесповоротно. Дятлов ответил коротко, поднимаясь на ноги, заодно тактично убрал нож в рукав куртки. Повернулся лицом к говорившему и слегка подзавис. Просто я ожидал увидеть кого-то из числа студентов, а рядом со мной стоял вполне взрослый мужик, лет 35, может, чуть больше. Первое, что бросилось в глаза, это его усы. Они были какие-то смешные, что ли, как у знаменитого борца Ивана Поддубного. Густые такие, длинные, с закрученными вверх кончиками. Не хватало только полосатого костюма в обтяжку с шортиками и десятка килограмм сверху. Вообще была бы копия. Проблемы? Мужик кивнул в сторону колеса, возле которого я только что сидел на корточках. Кстати, Семен Золотарев. Незнакомец шагнул ко мне, протягивая руку, которую пришлось пожать. Во взгляде нового знакомца явственно читался вопрос. Мол, зачем ты, парнишка, по земле на карачках лазишь возле автобусных колес? Да показалось, в резину что-то попало, воткнулось, в смысле, хотел проверить, беззаботно ответил я мужику. Помощь нужна? Семен задумчиво уставился на колесо, видимо, пытался понять, что там могло померещиться, если вся шина в снегу и грязи. Нет, все нормально, говорю же, показалось, ответил я и небрежно махнул рукой. Про себя подумал, вали уже, мужик. Куда шел, у меня там студенты сейчас угомонятся, и все, сгорел один шанс. И вот ровно в тот момент, когда я об этом подумал, мой взгляд остановился на лямках, которые шли у мужика через плечи, и на рюкзаке, на огромном рюкзаке, край которого возвышался над его макушкой. Да ладно, тоже турист, а там что? Семен с широченной, наисчастливейшей улыбкой кивнул в сторону автобуса. Я проследил за его взглядом. Вряд ли гражданина интересовал сам транспорт, возле которого мы стояли. Речь, видимо, о криках, ругани и шуме гаме, который доносился из-за колымаги, по недоразумению названной автобусом. Кстати, скандал явно шел на убыль. Видимо, комсомольская совесть оказалась сильнее личных разборок. Ну, круто, конечно. Сейчас они там угомонятся и придут задавать вопросы мне. В принципе, я готов, но смысл мероприятия был в том, что вопросы – цена за удачно реализованную возможность с автобусом. А теперь, получается, поймают меня морально не за грош. Да еще вдруг придет в голову Дятлову оставить провокатора Замерекина в Ивделе, чтоб больше не путал общественное с личным. Там ругаются, я объяснил Семену очевидное и пожал плечами. Мол, зачем спрашивать, если и так понятно. А-а-а, Золотарев продолжал улыбаться. Это, честно говоря, слегка нервировало и настораживало. Я вообще не понимаю, откуда здесь столько жизнерадостных людей, ненормально жизнерадостных, чего они все скалятся, как умалишенные. Так ты, значит, в группе Дятлова, отлично, я тоже, сообщил Семен и весело подмигнул. Я чисто машинально оглянулся, думал, за спиной кто-то стоит, и вот этому человеку Золотарев моргает, но нет, никого там не было, значит, его кривляние предназначалось мне. Подожди, как в группе Дятлова, в следующую секунду сообразил я. «Ты же, ну...» Я немного округлил глаза, многозначительно уставившись на усы Семена. Это был откровенный намек. «Мужик, очнись, какая группа, какие горы, тебе 40 лет в обед, куда ты собрался? А-а-а, ну, да», туманно протянул Золотарев. «Что а-а-а, что ну, да». Однако уточнить я не успел, так как из-за автобуса выбежал взъерошенный Дятлов. «Все, как говорил один известный персонаж, сейчас меня будет бить, возможно, ногами». «Костя, ё-моё!» Дятлов подскочил ко мне, положил руку на мое плечо, а потом согнулся пополам, прижав вторую конечность к животу. Дышал Игорь часто, словно бежал долго, далеко и быстро. «Ну, ты дал, конечно». «Нет, я понимаю твое возмущение. Мы тебя сначала песочили, смеялись, упрекали в поведении, недостойном комсомольца, а сами, ну, кто ж знал». Зина уже сказала, что она действительно разговаривала с Тибо. Признала, что это было неправильно. Нельзя за спиной о товарищах плохо отзываться. Конечно, нельзя. Тем более, там такая сложная история со всех сторон. Игорь махнул рукой, намекая, что вся приключившаяся ситуация, собственно говоря, вполне ожидаемо. Я стоял молча, слушал его и думал: интересно, в моем понимании после скандала Дятлов должен вести себя немного иначе. В любом случае разобрались бы студенты быстро, это понятно. Пару раз в морду дали друг другу и успокоились бы. Следом, само собой, выяснилось бы, что все случилось не так, как я рассказал. Дальше варианта два. Либо туристы придут к мнению, что мной ситуация была понятна неверно, либо им станет очевидно, что я – балабол. Второе, более вероятно, потому как ни Зина, ни Коля никого, само собой, не обсирали. Эту часть я как раз сочинил, но для меня последствия не имели бы значения, потому что я успел бы испортить этот дурацкий автобус. Однако столь миролюбивое появление Дятлова говорит о том, что Зина на пару с Тибо оправдываться и доказывать свою невиновность не стали. Так, что ли? О, а это кто? Дятлов, наконец, заметил усатого товарища с рюкзаком. Семен Золотарев, мой новый знакомец, резво шагнул вперед и протянул Игорю руку. Я так понимаю, ты и есть Дятлов, а меня к вам прислали на замену Биенко. Жду вас тут со вчерашнего дня. Добирался, что называется, на перекладных. Вот тут мы с Дятловым уставились на мужика с одинаковым подозрением. Чего-то он нам ерунду сейчас лепит. Как на замену, как со вчера, поинтересовался Игорь. Про Биенко только вчера и стало известно. Откуда тебя могли на замену отправить? Это вам стало известно вчера, а бумаги на отзыв его разрешения еще пару дней назад оформили в Свердловске. Я должен, вообще-то, сейчас с Сагриным быть, с его группой. Но мне предложили к тебе, у Сагрина маршрут на 15 дней, у тебя, на 10, твой для меня удобнее. Я почему в поход-то иду? Опыт у меня есть, большой, я, если что, фронтовик, окончил Минский институт физкультуры, работал учителем, в 54-м получил второй разряд по горному туризму, руководил походом по Закарпатью, имею опыт 3 зимних и 14-летних экспедиций, в данный момент инструктирую туристов на Кауровской базе. Я слушал Золотарева, испытывая сильное желание чисто по-детски закатить глаза, высунуть язык и сказать: «Бе-бе-бе, просто, ну твою мать, ты посмотри, какой герой нарисовался, и жнец, и чтец, и на дуде игрец, вот только что туристический нимб над башкой у него не светится, сейчас прямо заплачу от восторга, и главное, на дядькино место претендует, то бишь на мое, ух ты». Дятлов покачал головой: «Характеристика, конечно, отменная, да и Сагрина я хорошо знаю, если он тебя готов был в группу взять, это о многом говорит». «Да, не люблю хвалиться, но так и есть», Золотарев продолжал улыбаться, словно общение со мной и Дятловым доставляло ему неописуемый восторг. «Тут, понимаешь, какое дело, мне надо выполнить норму мастера спорта по туризму, а с твоей группой как раз самое то». «Понимаю», Игорь кивнул, соглашаясь. «Просто мы на место Биенко вот, Константина взяли, а во, какой шустрый Константин, интересно только, что о нем вроде в Свердловске не знают, а члены группы должны быть закреплены. Ты же в курсе, Игорь», — сказал Золотарев и перевел взгляд на меня. И вот, глядя на его фонтанирующую счастьем улыбку, я вдруг с удивлением осознал: а глазки-то у Семена не улыбаются, глазки-то у нас смотрят цепко, оценивающе. Может, конечно, дело в том, что я вроде конкурента для Золотарева, а может, в чем-то другом. «Ребят, ну, скоро вы там грузиться надо», — из-за автобуса выглянул Дорошенко. Рожа у Юрика была слегка помятая, но в целом уже спокойная. Видимо, вся злоба сошла на нет. А потом Дурик меня вообще сильно удивил. Он в два шага оказался рядом со мной, схватил мою руку и энергично потряс ее несколько раз. «Ты это, извини, Константин, что я о тебе плохо думал. Оказывается, ошибался. Ты, получается, парень честный, открытый. Сказал всю правду, как есть, хотя мог промолчать. И хорошо, что так сделал. Мы все выяснили, и Тибо тоже теперь понял свою неправоту. Имей в виду, если что, мы с тобой товарищи. Уважаю людей, которые за правду и справедливость». Я еле сдержался, чтоб не поинтересоваться у Дорошенко, не идиот ли он. Нет, то, что Николай и Зина не уличили меня во вранье, это, конечно, спасибо. Может, подумали, что я ослышался, хотя бредовая версия. Тем более, уж Зина точно знает, при каких обстоятельствах она мне про эти дурацкие кроки говорила. Если Тибо может сомневаться, что я брехливый мудак, то уж девчонка точно нет. Но Дорошенко, конечно, тот еще тип, точно дурик. Сначала в драку кидался, поверив безоговорочно левому человеку. А если рассудить здраво, да мало ли что я говорил. Зато теперь в святой уверенности пребывает, что с моей стороны это была борьба за правду и честные отношения. «Ты кто такой?» Юрик с интересом уставился на Семена. Потом, практически сразу, не дожидаясь ответа, переключился обратно на Дятлова. «И что вы тут прячетесь?» «Не пойму. Вещи грузить надо». Девчонки побежали на вокзал. Сказали, сейчас вернутся. «Это, Семен». Игорь кивнул в сторону туристического супермена. Его вместо Славки прислали. Он из группы Согрина. «Отлично». Дорошенко тут же подскочил к Золотареву и пожал ему руку. «Берем. У нас вон Юдин, между прочим, опять страдает. Что-то со спиной у него. Вдруг на 41М окажется, что у Юдина ноги отказали». Юрик хохотнул, намекая, мол, его слова надо расценивать как шутку. «В принципе, здравое зерно в этом есть». Дятлов задумчиво уставился на Семена. «Ладно, идем. В Вижей пора выдвигаться. И без того график по швам трещит. Думал, 8 февраля уже вернемся, но, похоже, придется сдвинуться на пару-тройку дней. Хоть бы числа 28-го выйти». Игорь махнул рукой, приглашая Семена следовать за ним, а потом направился к остальным, чтобы заняться делом. Мы с Дорошенко переглянулись и тоже рванули за руководителем. «Ты понимаешь, мы с Зиной вроде бы все, но что-то непонятное со мной происходит. Вот как ты появился, осознал, не хочу, чтоб она дружила с кем-то. Может, не ушла-то она, это любовь, а Коля, он парень нормальный, у него тоже все не очень хорошо. Вот они, наверное, с Зиной почувствовали родственные души друг в друге. Да я вообще не понимаю, чего это меня так накрыло. Мы с Тибо не первый день знакомы, можно было просто поговорить, а это прямо злость такая неконтролируемая появилась». Я тоже извинился, не по-товарищески себя повел, в драку кинулся. Юрик бубнил рядом со мной, но я его почти не слушал, задумчиво смотрел в спину Золотарева, который топал впереди. «Не нравится мне этот товарищ, вот хоть убей, не нравится. Что-то в нем не так, я задницей чую подвох, но словами это объяснить не могу, как и причину своей неприязни». Попытался вспомнить бесконечные рассказы дядь Славы, он ведь часто всех участников перечислял. Просто я, долбоящер, не слушал ни черта. Однако в голову никакой информации не приходило. Если дядька и вспоминал Золотарева, то как-то вскользь. Тем более, Семен здесь, в Ивделе присоединился. Они могли и не знать друг друга. «Так, ребята, давайте быстрее». Блинов подгонял студентов, и своих, и дятловских. «Время, Сашка, Саша». Не знаю, почему, чисто на автомате, я вскинул голову, среагировав на свое имя. Вернее, это... «Конечно, нормально, оно же мое, родное. Просто за эти 2 дня максимально привыкал к Костику. Прекрасно знаю, на подобных мелочах все и палятся как раз. Первое, что должен сделать человек, работающий под прикрытием, отключить реакции на свое настоящее имя. Однако сейчас, наверное, из-за внутреннего напряжения, сам же это правило и нарушил. Но нет худа без добра». Этим быстрым взглядом в сторону Блинова, я выцепил очень интересную, а главное, неожиданную деталь. На Сашу отреагировал не только я. Семен Золотарев еле заметно дернулся вперед, словно хотел ответить. «Семен, Сеня, который в своем имени никаких производных от Александра иметь не может. Замерекин, чего стоим, кого ждем? Дорошенко». Блинов заметил и меня, и Юрика. «Бегом, бегом». Я послушно приблизился к кургану из вещей и принялся помогать парням таскать их в автобус. Весь этот скраб надо было еще как-то разместить, учитывая количество пассажиров. Правда, периодически все равно оглядывался на троицу, которая стояла чуть в стороне, что-то активно обсуждая. Дятлов, Блинов и этот Семен Золотарев, почему-то едва не откликнувшийся на Сашу. Дятлов вдохновенно вещал, Семен кивал почти каждому его слову. А вот Блинов выглядел сомневающимся. «Константин». Я поднял взгляд и сразу уткнулся глазами в Николая. «Черт, теперь этот пришел, похоже, разговаривать. Ходит как паломники ко мне, честное слово. Однако Тибо сильно порадовал. Его речь свелась всего лишь к нескольким фразам. «Я зла не держу. Мы во всем разобрались. Ты неправильно понял ситуацию, но это ничего страшного. Зато теперь мы точно знаем, что ты человек, без камня за пазухой», — флегматично сообщил Тибо, а потом развернулся и пошел к очередному мешку. «Да, твою мать, что за люди они такие странные, я же погано поступил. Даже если бы придуманная мной история была правдой, вот так, прилюдно, вываливать подробности чужой личной жизни, это неправильно. Хотя, Советский Союз, блин, комсомольцы, все у них должно быть открыто и на виду у товарищей. Единственный человек, который со мной ни о чем не стал разговаривать, это Зина. Она, наоборот, старалась держаться подальше. Я подошел к ней сам. Зачем? Понятия не имею. Когда народ уже начал трамбоваться в автобус, уличил минуту и, протолкнувшись к девчонке, встал за ее спиной. «Почему ты промолчала?» — поинтересовался у нее тихо. Был уверен, она сразу поймет, что имеется в виду, без пояснения и деталей. Зиночка повернулась, посмотрела на меня внимательно, а потом молча полезла в автобус. Глава 13. О флирте и манипуляциях. «Эх, ребята, здорово-то как, что же нас впереди ждет?» — мечтательно выдохнула Люда, глядя в окно автобуса. «Что нас ждет, что нас ждет? Грандиозная жопа, вот что нас ждет. Очередная жопа мира, это если конкретно о поселке, в который мы сейчас едем. И это я пока чисто по географии прошелся, без событий. Просто те красоты, которые мелькали за окном, навевали на меня грустные мысли, изрядно сдобренные крепким, здоровым чувством сарказма. Снег, снег, снег, снег. Оп, какая-то развалюха виднеется вдали. А-а-а, нет, это не развалюха, это усохшее и одновременно заледеневшее дерево. Я так и не смог понять, что вдохновляющего студенты нашли в походах по Северному Уралу, в зимних походах. Вот честно, нет, есть, конечно, выражение, лучше гор могут быть только горы. Но, граждане товарищи, положа руку на сердце, лучше летних гор могут быть только горы ранней осенью или поздней весной. Там хоть какая-никакая романтика имеется. Зачем тащиться в январе месяце? Посмотреть на белое безмолвие пустыни, восхититься дикими ветрами, отморозить все, что можно и все, что не нужно. И ладно куда-то в приятную атмосферу, с дикой красотой, но в места, где существовала и активно работала система ГУЛАГа, где все буквально пропитано страхом, отчаянием и ненавистью. Повторюсь, я в мистику не верю, но в таком антураже даже неверующего мороз по коже продерет. Золотарев, словно прочитав мои мысли, как по заказу принялся вещать, что там, куда едем, жуткое местечко. Вернее, он называл его интересным. Но я решил, что Семен просто путает слова «интересное» и «не дай бог». В виже этот ссылали неугодных, и не только политических, но и всякую мразоту. Убийц там, насильников, прочую шваль. Держали их тут для работы на рудниках да на лесоповале. Колония строго режима, градообразующие предприятия, надо же. Я покачал головой и отвернулся к окну. Да, с лесами здесь, не сказал бы, что очень густо. Вырубили все, что ли? Сквозь заиндевевшее стекло ничего кроме бесконечного снега не разглядишь. Ну, не Эльбрус, конечно, ни разу. В любом случае, картина за окном не доставляла мне ни малейшей радости. Поэтому я снова занялся делом. Всю дорогу, пока мы тряслись в этой колымаге, которую студенты называли гордым словом «автобус», я наблюдал за группой и строил планы дальнейших этапов возможного саботажа. Особое внимание надо уделить Золотареву. Вот как бельмо на глазу он, ей-богу. Этот взрослый мужик, из-за которого полетел псу под хвост мой план, вызывал глухое раздражение. Что-то с ним было не так, не могу конкретно понять, что именно, но я своим инстинктам верю на все 100. Чисто внешне Семен казался исключительно компанейским парнем. Про таких говорят, душа компании. За какие-то полчаса езды он ухитрился перезнакомиться со всеми, кто был в автобусе. Мальчиком травил байки, девочек осыпал комплиментами. Что ни слова, то сплошной каламбур. Этакий весельчак, балагур и рубаха парень. Но мне упорно в нем не нравилось все, вообще все. Сделал зарубку в памяти. Золотарева не выпускать из поля зрения и не поворачиваться к нему спиной. По ходу дела разберемся. Главное, чтоб меня не заменили на этого весельчака. В отличие от всех остальных участников группы Дятлова, я практически был уверен, вскоре нас покинет Юдин. Потому вряд ли, конечно, мою персону выведут из состава команды, Тем не менее, надо четко контролировать ситуацию и вовремя подсуетиться, если что. Дядь Слава сошел с дистанции в Серове, не по своей воле, а сыкло Юдин свалит по собственному желанию, прикрывшись здоровьем. Во всяком случае, так утверждал дядька. А дядьке я верю. После скандала, который я же и спровоцировал, народ вел себя со мной по-разному. Некоторые косились с интересом, некоторые – с уважением. То есть реально почти все приняли мой поступок за проявление комсомольской порядочности и ответственности. Видимо, я чего-то не понимаю в данной ситуации. Мышление у меня другое. Мандец, конечно, говорю, почти все, потому что единственным человеком, который поглядывал в мою сторону с легким презрением, была Людочка. Ну, хоть у кого-то здравая реакция. Неожиданно, что у симпатяги. А вот Зина вообще не смотрела. После того, как я возле автобуса попытался вывести ее на короткий разговор, она ни разу не встретилась со мной глазами, будто ей искренне и глубоко плевать на меня. А мне, наоборот, было до одури интересно, почему девчонка не сказала, что я соврал. А самое интересное, вранья с моей стороны еще предстоит немало. Впрочем, не только вранья. Просто для себя я решил, если не удастся устроить диверсию со снаряжением, самый наилучший вариант – перессорю всех так, что группа развалится к чертовой матери. Но второй вариант менее надежный, чем первый. Без нужного снаряжения они, может, и не рискнут сунуться в горы. Фанатизм фанатизмом, но чувство самосохранения никто не отменял. А вот с личным у них явно проблемы. Изначально Дятлов совершил лютую ошибку. Собрал группу, в которой, словно бомба замедленного действия, кипит вулкан страстей. Но если судить по последнему событию, эти упертые комсомольцы попрутся в горы даже после того, как перегрызут друг другу глотки на почве ревности и личных отношений. Прямо с перегрызенными глотками и пойдут. У них, блин, туристорождаемости съест партии на носу. Либо еще какие-то причины, о которых лично я не догадываюсь. Дятлов идиотом не выглядит. Наоборот, он создает впечатление вполне разумного, энергичного, думающего парня. Значит, есть причина его столь настойчивого желания подняться на эту гору. Так что лучше уж испорченное оборудование, оно надежнее будет. Хрен его знает, может и правда моя задача – задержать студентов в Вижее, не дать им выйти по маршруту. Говорят же, Бог отвел. Вот и сыграю роль высшей силы, отведу беду. Вскоро мне надоело гонять мысли по кругу, и я закимарил. Периодически, правда, вскидывался, бестолково хлопая глазами. В основном это происходило в моменты, когда Золотарев особо громко исполнял припев очередной песни. Трубадур хренов. Еще сквозь дрему фоном прорывались голоса Дятлова и Блинова. Они сидели прямо за моей спиной, соответственно, бубнили едва ли не в ухо. По всему выходило, что из Вижия мы выйдем вместе, а дальше каждая группа пойдет своей дорогой. Ошибся немного Тибо. Смотреть ему на свою драгоценную Людочку в компании Блинова аж до следующей точки маршрута. Наконец, автобус въехал в Вижий. Мда, что я говорил про мегаполис Серов. Недовольство высказывал, или про Ивдель думал, будто там все отвратительно. В дыре, куда мы прибыли, даже улиц нормальных не было. Что называется, два домишки в три ряда. Ну и, конечно, кто бы сомневался, в этот момент раскрылся еще один талант Золотарева. Прямо долбанный гений. Оказалось, он, помимо песен, плясок и анекдотов, хорошо знает местную историю. Много чего удалось послушать в его исполнении, пока тряслись в автобусе по этим подобиям улиц. Он залпом выдал целую статью для Википедии. И что это за поселок, и когда он появился, и кто тут жил, а кто умер. Я прямо даже приготовился к поименному списку местных. Вообще бы не удивился. Думаю, вполне понятно, что моя нелюбовь к этому сильно похудевшему поддубному только усилилась. Даже странно, честное слово, можно подумать, я тупо к нему придираюсь. Но нет, снова сработала чуечка. Эх, Сеня, Сеня, что с тобой не так, ребята? Блинов взял руководство предстоящей выгрузки на себя, он вскочил с места и принялся громко координировать обе группы. Выходит, девочки. Потом парни разгружают снаряжение. Я выбрался из автобуса, огляделся, с наслаждением потянулся, наклонился вперед, затем, назад, разминая затекшее тело, а потом присоединился к общему процессу. Студенты суетились, стаскивали рюкзаки и прочее походное барахло в одну кучу. Девочки, как и было велено, стояли в сторонке. Они, к конечно, рвались помочь. Это же не современные девицы, это настоящие боевые подруги, но парни тактично попросили их не мешаться под ногами. Дятлов с Блиновым сразу куда-то пропали, как я понял из обрывочных реплик. Пошли узнавать, что за транспорт повезет обе группы дальше. То есть, отдохнуть никто не хочет. У меня, к примеру, после автобуса задница квадратная. А еще радует тот момент, что мы выгружаем все вещи из одного транспорта, чтоб сразу же загружать их в другой. Ясен пень, они тут все заряженные на движуху, со спортивными фигурами. Одну только снарягу задолбаешься туда-сюда перекладывать. Пока мы с шутками-прибаутками таскали вещи из автобуса на улицу, я из-под тишка наблюдал за туристами и все сильнее ощущал неизбежность будущего. Незаметно для себя, после того как принял решение спасти группу, почти перевел дятловцев в категорию свои. И это, мандец, как плохо. Для меня, для студентов, наоборот, милое дело. Я ведь теперь не просто задание выполняю, я детишек хочу уберечь. Хотя очень надеюсь, до крайности не дойдет. И мне таки удастся оставить авантюристов в Вижее надолго. А там, глядишь, и вовсе поход закончится не начавшись. Ребятишки, конечно, расстроятся. Но лучше так, чем сдохнуть в горах непонятно за что. А главное неясно, почему. Пока таскал вещи, заодно изучил снаряжение поближе. Хотелось понять, насколько готова группа. За короткое время совместного с ними пребывания я успел наслушаться, что дятловцы, да и блиновцы, профи в походах. Но чем больше туристы рассказывали о своих достижениях, тем сильнее я начинал в этом сомневаться. Как правило, настоящие спецы не кичатся тем, что они спецы. Снаряжение, кстати, не сильно впечатляло. Одна брезентовая палатка на всю группу. Вроде как 12-местная, а по факту, знаменитая советская 4-местная Памирка. Я такую долго хранил, пока не потерялась где-то. Дятловцы просто взяли и склепали из двух маленьких одну вместительную. Получилось очень громоздко и максимально неудобно. Чисто по моему мнению, конечно. Странно, мне казалось, Игорь упоминал на вокзале две штуки. Хотя, наверное, вторая была блиновская. Я взглядом ощупывал все рюкзаки и мешки, пытаясь определить, какие именно принадлежат группе Дятлова. Если в Вижее у меня дело с диверсией не выгорит, а этого допустить никак нельзя, надо понимать, с каким багажом мы отправимся в горы. Даже интересно, как дела обстоят со спальниками у товарищей студентов. Вещей вроде много, глядишь, все нужное прихватили. Хотя что-то я уже сомневаюсь в этом. Они вроде как достаточно взрослые, но с другой стороны дети, самоуверенно считающие себя опытными во всех вопросах. Черт, а спальники уже массово шили, или еще нет? Нахмурился, вспоминая рассказы дядьки, но так ничего конкретного и не припомнил. Ладно, будем надеяться, что план сработает. Да уж сюда бы сейчас современная барахлишка для туристов, а не вот это все. Я скривился, глядя на единственный ледоруб, притороченный к рюкзаку Рустыма. Чего стоишь? Помогай, давай, кто-то ощутимо со всей дури толкнул меня в бок. Этим командиром оказался Кривонищенко. Тянет его ко мне со страшной силой. Давненько что-то не появлялся рядом. Да вот смотрю и думаю, бессмертный ты или просто дурак? Негромко, очень ласково произнес я и улыбнулся студенту улыбкой, которая скорее была похожа на оскал.